Глава 7. «Значит, чтобы кровь пошла», — задумчиво проговорил Кайлен. «Ионел, я тебе сейчас кое-что расскажу, а ты попробуешь додуматься, в чем там дело было». «И лавка, и детективное агентство, и школа заодно», — прокомментировал Мариус, свисающий с одного из книжных шкафов. Ионел его, разумеется, не слышал, а Кайлен не мог ему сейчас ответить, потому что это была подпактная магия, и Мариус нагло этим пользовался, раздавая ехидные комментарии. «В общем, слушай, покойный Камил Штефан, когда показания по этому нападению давал, рассказал, что после того, как бандиты ушли, его обнаружил случайный прохожий, помог подняться, отряхнуться, дал свой платок, чтобы кровь с разбитой губы вытереть. «На крови прокляли!» — моментально сообразил Ионел. «Молодец, соображаешь», — усмехнулся Кайлен. «А теперь вторая загадка, на которую я сам пока точного ответа не знаю. Почему на Камиле никаких следов проклятия не было? Должны были быть, а не было. Я проверил и перепроверил. И обе комнаты, где покойников нашли, спальню Штефанов и кабинет Ласло, обшарил вдоль и поперек». И она только руками развел. «Как минимум мы теперь знаем, что это не оборотень-змея», — прокомментировал Мариус. «Хотя версия была отличная». «Я тебе сейчас изложу все, что знаю и понимаю на этот счет. Вдруг тебе раньше меня умная мысль придет, потому что соображаешь ты и правда хорошо». «Спасибо, господин Кайлен». Ионел расплылся в польщённой улыбке. «Способ сделать так, чтобы никаких следов колдовства в комнате не осталось, существует только один — провести колдовской ритуал, а потом его закрыть, тем самым прекратив действие. Закрытие для того и нужно, чтобы все следы колдовства стереть, и никакие его остатки потом никому и ничему не помешали. А вот способов сделать так, чтобы на проклятом следов сработавшего проклятия не было, я не знаю ни одного. Их просто не должно существовать. Выходит, это могло быть не проклятие, а какой-то другой ритуал на крови жертв, который привел к смерти. И провели его Ионел, сами жертвы, не имея ни малейшего понятия, что именно они делают». «Это как же такое получиться могло?» — изумился Ионел. «Да очень просто. Видел, как твои ведьмы заговаривают больные зубы?» «Да кучу раз». «Ну вот гляди, она сперва шепчет наговор, делает все, что нужно, а потом в конце...» «Просит человека три раза сказать «уйди» и сплюнуть». «Вот и здесь так же. Колдун большую часть дела заранее исполнил, а его жертве осталось только сказать какое-нибудь простое слово или сделать какое-нибудь простое движение, чтобы ритуал завершить. Причем это может быть только жертва, потому что ритуал на крови. Если будет кто-то другой, чьей крови там нет, просто ничего не произойдет». «Так выходит, вы уже сами поняли, как убийца это провернул, господин Кайлен?» «Нет, Ионел, я пока совершенно не понимаю, что это мог быть за ритуал. Такой, чтобы убить их наверняка. Да еще таким способом. Что именно должен сделать человек, чтобы точно напугаться до смерти? Я понятия не имею. Но это очень умный колдун». «И подпактный», — добавил Мариус. Кайлен мрачно вздохнул в ответ. На встрече с важными людьми следовало ходить хорошо выбритым и в чистой рубашке. Этому правилу Балаш Сабо следовал всегда, и оно ему всегда помогало удачно обделывать дела с любыми заказчиками. Вот и сейчас он стоял у зеркала и тщательно брился, готовясь к важному разговору. Час стоял довольно поздний, поскольку днем совершают честные сделки, а те вещи, по которым Балаш был видным специалистом, люди предпочитали совершать под покровом ночи, незаметно от посторонних глаз. Разумеется, он брился утром, так и что с того? За день щетина слегка отросла, нужно было подправить, чтобы выглядеть идеально. К цирюльнику, конечно, в такое время не пойдешь, но Балаш и сам прекрасно управлялся. Он выбрался из такой грязи, где походы к бродобреям никто даже вообразить не мог. Все брились сами, если в принципе брились. Покончив со своим важным делом, он огладил подбородок, проверяя чистоту результата. Потянулся за полотенцем, чтобы вытереть лицо, и тут заметил, что с зеркалом что-то случилось, оно будто помутнело с краю. Балаш нахмурился, пригляделся, потер пальцем угол и окончательно понял, что с зеркалом происходит что-то странное. Оно туманилось все больше, будто затягивалось сизой дымкой. Хотя только что было совершенно нормальное, он же возле него брился. Дымка тем временем уже превратилась в густые клубы тумана, которые, казалось, сейчас выползут через стекло в комнату. Они темнели все больше и больше, наливаясь чернотой, а потом расступились, открывая абсолютную непроглядную черноту посередине, и там, в этой черноте, Балаш попятился назад, пытаясь отмахнуться от зеркала рукой, но почему-то был не в силах отвести от него взгляд. Он хотел закричать, но из горла донеслось только странное глухое бульканье. Ноги не слушались, руки тоже, все тело колотило крупной дрожью. Балаш Сабо, профессиональный мошенник, который давно не боялся ничего, сдавленно захрипел и осел на пол с искаженным от ужаса лицом. «Вот полюбуйтесь, Неманич!» Капитан Фаркаш махнул рукой на распростертое на полу тело. «Судя по тому, где он живет, это не кто-то из друзей Ласло Андронеску», — меланхолично заметил Кайлин. «Это был дом с довольно дешевыми съемными комнатами, слишком паршивыми даже для средней руки торговцев, которые могли бы иметь дела с Андронеску». «Да это Балаш Сабо!» Фаркаш брезгливо поморщился. «Известный проходимец. Один раз сидел за подделку документов, один раз за мошенничество. И еще раз пять мы его за руку поймать не смогли, потому как хитрый больно». «Интересно, у Андронеску и его приказчика знакомства случались», — оценил Кайлин. «Да вот и я о том же подумал», — кивнул Фаркаш. «Ну что, давайте искать». Свою теорию насчет ритуала Кайлин успел изложить по дороге до квартиры Сабо. Делать это он мог совершенно свободно, поскольку в этот раз Шандер от греха подальше не взял с собой вовсе никого из офицеров. Только пару рядовых полицейских, чтобы на место преступления никого не пускали. Третье убийство надзор в целом и Фаркаша в частности совершенно не радовало. Придумать приемлемое объяснение для трех подряд одинаковых, якобы естественных смертей у них пока не получилось. Но тут им Кайлин был не помощник. Вот с делом да разобраться. Это сколько угодно. Он встал посреди комнаты, огляделся, пытаясь сообразить, где им искать вещь, которая могла бы участвовать в ритуале. И замер, увидев маленькое зеркало, висящее на стене над умывальником. Рядом на столике стояла миска с кисточкой и лежала раскрытая бритва с засохшими на ней пятнышками пены. «Не надо ничего искать, Шандер, я уже нашел». Кайлин махнул рукой на зеркало. «Вы хотите сказать, Неманич? Ты только две комнаты видел, а я все три. В каждое зеркало висело ровно напротив того места, где нашли жертву. Это очень просто, Шандер. Каждый, кто окажется возле зеркала, рано или поздно потрет рукой лицо и начнет ритуал. И скорее рано, чем поздно». «И что же это за ритуал такой, от которого все в корчах помирают?» — ворчливо спросил Шандер. «Есть у меня одна мысль. Ну так излагайте, не тяните вола за хвост». «Это было гадание», —